Глава 6. О Феаноре и освобождении Мелькора. И вот три народа Эльдор собрались наконец в Валиноре. Мелькор же был закован в цепи. То был полдень благословенного королевства, расцвет его славы и великолепия. Долгий в пересчете лет, но в памяти оставшийся как краткий миг. В те дни Эльдор возмужали телесно и духовно. Умножились знания и искусство Нолдор. Радостно трудились они на протяжении долгих лет, сотворяя немало нового, дивного и прекрасного. Именно тогда Нолдор впервые задумались о создании письменности. Румелем и Стирио назвали того мудреца, что первым измыслил письмена, подходящие для запечатления речи и песен. Одни – для того, чтобы вырезать их на металле и камне, другие для рисования пером и кистью. В ту пору рожден был в Эльдамаре, в доме короля Тириона, на вершине Туны, старший из сыновей Финве и самый любимый. Ему дали имя Куру Финве, но мать нарекла его Феанор, дух огня, и так именуется он во всех преданиях Нолдор. Имя матери его было Мириэль, а называли ее Серинде, потому что в совершенстве умела она ткать и шить. Даже среди Нолдор не было ей равных в тонком и изящном рукоделии. Великой и радостной была любовь Финвы и Мириэли, ибо зародилась она в благословенном королевстве в блаженные дни. Но вынашивая сына, Мириэли изнемогла духом и телом. И после рождения его затосковала об освобождении от бремени жизни. И дав сыну имя, она сказала Финве: «Никогда более не носить мне дитя, ибо сила, что питала бы жизнь многих, вошла в Феанора». Тогда опечалился Финве, ибо народ Нолдор был юн и мечтал Финве дать жизнь многим детям в благословенной земле Аман. И сказал он: «Разве нет исцеления в Амане? Здесь все усталые обретают покой». Но Мириэль слабела с каждым днем, и Финве обратился за советом к Манве. Манве же поручил ее заботам Ирму в Лориане. Расставаясь с женой, ненадолго, как он думал, Финве был грустен, ибо казалось ему великим несчастьем, что мать должна покинуть сына, и хотя бы первые дни его детства пройдут вдали от нее. «Воистину это несчастье», — отвечала Мириэль, «и я бы плакала, не будь я столь утомлена. Но не ставь мне это в вину, как и все то, что, возможно, последует позже». И она удалилась в сады Лориана и погрузилась в сон. Но хотя казалась она спящей, дух ее воистину оставил тело и безмолвно отлетел в чертоги Мандоса. Девы Эста ухаживали за телом Мириэли, и тлен его не коснулся, но она так и не возвратилась. Долго горевал Финве, часто приходил он в Лориен, и, присев в тени серебристых ив, подле тела своей жены звал ее по именам. Но все было напрасно, и в благословенном королевстве один он не знал радости. Прошло время, и он перестал приходить в Лориен. Всю любовь свою обратил тогда Финве на своего сына. Феанор рос быстро, как будто пылал в нем тайный огонь. Он был высок, прекрасен ликом и властен нравом. Яркий взгляд его пронзал насквозь, а кудри были словно вороново крыло. Упорно и нетерпеливо добивался он всего, что задумал. Мало кому удавалось переубедить его советом. Никому не удавалось принудить. Среди всех Нолдор, что были до и после него, не находилось ему равных. Столь острый ум и умелые руки даровала ему судьба. В юности своей, совершенствуя труд Румеля, он создал письмена, что носят его имя. Впредь Эльдор всегда пользовались ими. Именно Феанор первым из Нолдор открыл секрет создания драгоценных камней, крупнее и ярче тех, что находят в земле. Первые камни, сделанные Феанором, были бледны и бесцветны, но если касался их звездный свет, они вспыхивали голубым и серебряным огнем, ярче, чем Хэллоуин. Сделал он и другие кристаллы, в которых можно было различать предметы, находящиеся на далеком расстоянии, различать ясно, хотя и уменьшенными, как если бы, глядя взором орлов Манвы, не знали покоя ни руки, ни ум Феанора. Еще в ранней юности он женился на Нерденели, дочери искусного кузнеца по имени Махтон. Он был из тех Нолдор, кого особо отмечал Ауле. От Махтона научился Феанор многим секретам в работе с металлом и камнем. Нерденель тоже обладала твердой волей, но в отличие от Феанора, наделена была и терпением. Она стремилась понимать других, а не подчинять их себе. Поначалу она сдерживала мужа, когда огонь в его сердце разгорался слишком жарко. Но позднейшие его деяния огорчали ее, и они стали чужими друг другу. Семерых сыновей родила она Феанору. Некоторые унаследовали ее нрав, но не все. И случилось так, что Финве женился во второй раз на Индис Прекрасной. Она была из народа Ваньер и приходилась близкой родственницей Ингве, верховному королю. Золотоволосая и статная, во всем не похожая на Мириэль. Всей душой полюбил ее Финве и вновь обрел радость. Но тень Мириэли по-прежнему незримо присутствовала в доме Финве и в сердце его. Над всеми, кто был ему дорог, в мыслях его господствовал Феанор. Не обрадовала Феанора свадьба его отца, и не питал он большой любви к Индис и к сыновьям ее Финголфину и Финарфину. Он жил отдельно от них, исследуя землю Амона и посвящая все свое время овладению знаниями и занятиями ремеслами столь ему милыми. Многие считали, что разлад в доме Финве стал причиной всех приключившихся позже бедствий, что навлек на свой народ Феанор. И полагали эльфы, что если бы Финве примирился с потерей и нашел утешение в заботах о своем могучем сыне, иными были бы поступки Феанора, и не случилось бы непоправимого зла, ибо в памяти Нолдор навечно запечатлелись скорбь и распри дома Финве. Однако дети Индис, а также и их дети, немало возвеличены и прославлены, и не будь их, отчасти умолилась бы и померкла история Эльдор. И пока в делах радостного созидания текли дни Феанора и мастеров Нолдор, и не предвиделось трудам их ни конца, ни края, пока росли и взрослели сыновья Индис, полдень Валинора клонился к закату. Ибо истек срок наказания Мелькора. Как и было то назначено Валар, 3 века пробыл он в одиночестве, заточенный в узилище Мандоса. Наконец, как и обещал некогда Манве, его снова привели пред троны Валар. И взглянул он на их величие и радость, и зависть запылала в его сердце. Взглянул он на детей Илуватара, что пребывали у престола могучих, и охватила его ненависть. Взглянул он на бесчетные драгоценные камни, сиявшие ярким светом, и взалкал их. Но не выдал он своих мыслей и отложил на время мщение. Перед вратами Валмара Мелькор смиренно пал к ногам Манвы и взмолился о прощении, и клялся, что если бы позволили ему быть лишь последним среди свободного народа Валинора, он стал бы помогать Валару во всех их трудах. Главным же образом в исцелении многих ран, что нанес некогда миру. И Ниэна присоединила свой голос к его просьбе. Мандос же хранил молчание. И Манве даровал ему прощение. Однако до поры Валар не желали отпускать его из-под своего бдительного надзора, и вынужден был Мелькор поселиться в стенах Валмара. Но благими казались все слова его и деяния в то время, и Валар, и Эльдор на пользу шли помощь его и совет. И потому в скорости позволили Мелькору свободно бродить по земле. И уверился Манве, что Мелькор исцелился ото зла, ибо сам Манве зла был чужд и не мог понять его сути. И знал он, что изначально в помыслах Илуватара Мелькар был во всем равен ему. Не постиг Манве глубин сердца Мелькара и не ведал, что давно уже в этом сердце иссякла любовь. Но не обманулся уму, и Тулкас сжимал кулаки всякий раз, как проходил мимо Мелькар, его заклятый враг. Ибо нелегко пробудить ярость Тулкаса, но и забывает он не скоро. Однако они повиновались решению Манве, ибо тот, кто защищает законную власть против бунта, не должен бунтовать сам. В глубине души Мелькар более всего ненавидел Эльдар, потому что были они прекрасны и радостны, и еще потому, что в них видел он причину выступления Валар и собственного низвержения. Но тем более старался он выказать им свою любовь и искать их дружбы, и предлагал он им свои познания и помощь во всех их великих начинаниях. Ваньяр, правда, не доверяли ему, ибо довольно им было света дерев, а на Тейлори Мелькар почти не обращал внимания, почитая их вовсе бесполезными, орудиями слишком слабыми для замыслов его. Но Нолдор восторгались сокровенными знаниями, что открывал им Мелькар, и некоторые склоняли слух свой к словам, какие лучше бы им никогда не слышать. Действительно, Мелькар утверждал после, что Феанор многому научился от него втайне, и что это он, Мелькар, наставлял его в воплощении величайшего из трудов его. Но то была ложь, порожденная завистью и алчностью, ибо никто из Эльдалии не ненавидел Мелькара больше, нежели Феанор, сын Финве, первым нарекший его Морготом. Хоть и запутался Феанор в тенетах злобы Мелькара против Валар, не вел он с ним бесед и не принимал от него советов, ибо Феанор движим был только пламенем своего сердца. Трудился он скоро и в одиночестве, и никого из живущих в Амане, малых ли, великих ли, не просил о помощи и не искал ничего совета, кроме Нердена ли Мудрой, своей жены. И то лишь на краткий срок. Спасибо за внимание. До новой встречи.